39. Тисовое дерево Доньи Лолы. Исара, март 1989 года. Бланка Диас де Антоньяна знала, что после последнего снегопада дорога в Исару опасна, но не могла позволить себе роскошь переждать несколько дней, пока ее не расчистят от снега. После последнего визита к врачу ей казалось, что земной шар вращается слишком быстро, а она движется слишком медленно. У нее было 1000 дел, которые предстояло завершить, и дневных часов не хватало. Боль пока была терпимой, она принимала прописанные онкологом обезболивающие и сама контролировала дозу. Только что она уволила Улиссеса. Шофер почти достиг пенсионного возраста, но после смерти Хавьера она ясно поняла, что из всего, что осталось после покойного мужа, в первую очередь ей не терпится убрать с глаз долой этого человека. Она лично вручила ему несколько миллионов песет в купюрах, которые Хавьер хранил в сейфе у себя во дворце, якобы в знак благодарности, хотя на самом деле это означало «уходи, раз Хавьера нет, я не хочу, чтобы ты был поблизости». Взгляды их встретились, и они поняли друг друга без слов. Старый шофер был доволен полученной суммой, собрал вещи в небольшой чемоданчик и ушел в тот же день, удаляясь обычной походкой, одно плечо выше, другое ниже. Как просто оказалось избавиться от этой тени, которая по настоянию Хавьера не один десяток лет преследовала ее по пятам. Каким облегчением было пройти по улице Даты и генерала Алова, не чувствуя рядом ворона, дышащего ей в затылок. У нее все еще оставалась квартира тети на улице генерала Алова. В последние годы она там почти не бывала, боялась, что Хавьеру это может показаться подозрительным. Не хватало еще, чтобы он вообразил, будто у нее появился любовник. Она уселась за руль своей машины. Она ей доверяла, автомобиль был крепким, и с двигателем ни разу не возникало проблем. Она выехала из Витории в северном направлении в сторону Альтубе. Исара располагалась в километрах в 20, дорога была недолгой. Близнецы отправились с друзьями в Сан-Себастьян. С тех пор, как они получили водительские права, дома их почти не видели, что было ей на руку. Она отлично чувствовала себя в одиночестве. После стольких лет в золотой клетке ей было хорошо. Она добралась до ветхой лачуги, спросив на железнодорожной станции, где живут Лапидана. Чувствовала она себя неважно, лекарство приняла несколько часов назад и боль не давала ни на чем сосредоточиться. Они живут на западном берегу реки, в деревне, в старой застройке. Это маленький хутор возле Тиса Доньи Лолы, между двумя ручьями. «Не знаю, дома ли сейчас Лапидана, кажется, сегодня ярмарка», ответила через стекло полная кассирша, осмотрев ее с головы до ног и подозрительно уставившись на шубку от Марты Сибелины. «Вы не знаете, у них есть сын?» — осторожно спросила Бланка, заметив, что на станции ни души и их никто не услышит. «У них мальчик и девочка, маленькие, им по 5 лет. Прелесть, что за дети?» «Такие озорники», — сказала кассирша, довольная тем, что выдалась возможность поболтать. «А нет ли у них сына 18 лет, рыжего такого парня?» — растерянно продолжала Бланка. «Быть может, в Иссаре проживает еще одна семья Лапидана, или они переехали в другую деревню?» «А, Нанчо, да, он вырос в их доме, хотя он им не сын, это батрак, который ухаживает за пчелами. А живет в их доме?» «Да, где-то на их участке», — кивнула кассирша. Ей было приятно, что она может кому-то сообщить что-то важное. Богатая дама спрашивает про Нанчо, и вряд ли у нее дурные намерения. Бланка попрощалась, понимая, что больше женщина ничего важного ей не расскажет, села в машину и поехала в направлении моста. Чуть в отдалении от других деревенских домов она обнаружила старый и ветхий хутор. Было заметно, что дела у его хозяев шли не слишком хорошо. Несмотря на внушительные размеры дома, часть двускатной крыши провалилась. На входной двери с прикрепленным сухим эгускелором не хватало деревянных досок. Некогда красная черепица почернела от снега, стены нуждались в свежей побелке. Старый слой вокруг окон и на углах облупился и потемнел. В одном из немногих окон, украшавших фасад, стекла вылетели, и их заменили куски фанеры. Несмотря на то, что свежий снег придавал дому более опрятный вид, запах сырости и мусора ощущался с дороги. Бланка вылезла из машины, придерживая полы белой шубки, чтобы подол не запачкался в грязном, подтаявшем снегу. Подошла к завалившемуся забору и заглянула внутрь, но никого не увидела. «Есть кто-нибудь?» — крикнула она, наконец. Никто не откликнулся. Некоторое время Бланка прислушивалась. «Кто тут?» — донесся грубоватый молодой голос. «Я ищу Лапидана. Они живут здесь?» Увидев его в дверях, она замерла и перестала дышать. Это он, спокойно, Бланка, спокойно», — повторяла она про себя. Парень невысокого роста, плотного телосложения, выглянул в обшарпанную дверь. На нем был синий комбинезон, испачканный черным маслом. Огненные волосы подстрижены кое-как, словно в подражание моде 70-х. Длинная челка закрывает один глаз. Возможно, с ее помощью парень пытался скрыть свою круглую физиономию со следами акне. Но в его неспешных движениях и робких повадках Бланка видела Альвара Урбина, подростковую копию мужчины, которого так любила. От волнения она прикрыла рукой рот. «Сеньора, с вами все в порядке?» — парень обеспокоенно приблизился. «Хозяева повезли мед на ярмарку в Бильбао, но вечером вернутся. Хотите, я им что-нибудь передам?» «Так значит, ты сын Лапидана?» Нанчо сжал челюсти и посмотрел куда-то в бок. Вопрос его явно раздосадовал. Как будто его злило то, что он не может ответить. «Сеньора, чего вам нужно? Может, я могу вам чем-то помочь?» — уклончиво ответил он. «Ты Нанчо, верно? Меня зовут Бланка Диас де Антоньяно. И то, что я собираюсь тебе рассказать, покажется очень странным, но у меня мало времени, и мне не до расшаркиваний. Я разыскиваю рыжего мальчика, которого 18 лет назад передала в семью Лапидана медицинская сестра по имени Фелиса. Я догадываюсь, что это ты, но если ошибаюсь, скажи мне, и я продолжу поиски моего сына». Нанчо машинально сделал шаг назад. «Эта сеньора в белой шубе ищет его? Да неужели?» Он поднял глаза и взглянул на нее в упор. Он не видел в ее облике ни единой своей черты, худая, с длинным лицом, около рта залегли морщины, но стоило ей показаться на их улице, как в воздухе сразу запахло деньгами. Что общего у него с этой незнакомкой? «Сеньора, я знаю, что говорят обо мне в деревне, с меня хватает и этого. Если вы тоже пришли сюда посмеяться...» «Нет, сынок», — в ужасе перебила его Бланка, — «я приехала не смеяться над тобой ни в коем случае. Мне нужно, чтобы ты подтвердил, что ты и есть тот самый ребенок, которого отдали на усыновление, потому что я его мама и сама разрешила его забрать. Но теперь я хочу, чтобы прежде чем я исчезну, все было в порядке. Я могу пройти?» «Давайте лучше выйдем на дорогу, сеньора. Здесь плохо пахнет. К тому же вы можете испачкать шубу. Идемте к тому тису. Я там обычно сижу, когда хозяин не дает мне работы». Парень покраснел. Он еще ни разу в жизни не разговаривал с такой нарядной дамой и не знал, как себя с ней вести. Они молча двинулись по грязной дороге, обходя лужи талого снега. Нанчо смотрел себе под ноги, Бланка пристально рассматривала Нанчо. «Это здесь», — сказал он, когда они подошли к высокому дереву. «Я люблю посидеть под этим тисом и о чем-нибудь подумать. Раньше это дерево украшали наши предки, знаете? Ты прилежно учишься, любишь историю? Твой брат Тасио обожает историю, он хочет стать археологом. С его-то головой никто не сомневается, что он будет лучшим из лучших. Мой брат? Да, у тебя два брата-близнеца. Они похожи на меня, а ты точная копия твоего отца». «Моего отца?» — парень сглотнул. «Вы имеете в виду моего настоящего отца? Так значит, у меня какой-то другой отец, не тот, который себя так называет. Может быть, тот другой и обращался бы со мной по-другому. Твоего настоящего отца звали Альвара Урбина. Он был моим врачом в Витории. А после родов исчез. Я всегда подозревала, что в его исчезновении виноват мой муж, но у меня нет возможности это доказать. Мне незачем что-то от тебя скрывать, хотя я еще ни разу ни с кем об этом не говорила. Мы отдали тебя в другую семью, потому что ты слишком похож на доктора Урбину, а муж был очень влиятельным человеком, он бы не допустил, чтобы ты остался жив». «Погодите, погодите. Вы говорите, что меня отдали этой семье, потому что я родился рыжим? А двое моих братьев, они росли рядом с вами?» «Снова они, снова эти рыжие волосы. Он их ненавидел, ненавидел, что отличается от остальных. Ребята в Иссаре, когда хотели над ним поиздеваться, называли его «кукуруза». А теперь эта сеньора говорит, что от него пришлось отделаться, потому что он родился рыжим. А он-то всю жизнь спрашивал себя, что он такого сделал, что родители его бросили. Так вот в чем дело. Во всем виноваты проклятые волосы. Бланка покраснела от стыда. Ее сын злится, и со всех точек зрения он прав. То, что я с тобой сделала, было самое настоящее преступление, и, скорее всего, это я виновата в гибели твоего настоящего отца. Слишком много грехов на моей совести, я не могу нести на себе такой груз. Я приехала тебя забрать. отдать тебе часть наследства, которое по праву тебе принадлежит. У меня неоперабельный рак, и времени осталось не так много. Я вернусь на следующей неделе с адвокатом. Ничего пока не говори родителям. Я за тобой приеду и сама поговорю с твоим отцом. Я хочу, чтобы ты жил со мной и братьями в Витории, в нашем доме на бульваре Сенда, как и положено. Став моим законным сыном, ты унаследуешь свою долю моего состояния. И дай мне паспорт, чтобы ускорить формальности. У меня нет паспорта, сеньора. Отец не стал его оформлять, поэтому я не могу водить машину нигде, кроме Исары. Водительских прав тоже нет, хотя рулю я с 10 лет. Он кивнул на старый Рено 4, припаркованный на возвышенности чуть в стороне от дороги. Бланка посмотрела на него в ужасе. «Как это нет паспорта? Скажи, а в школу ты ходил?» «Мне не разрешили, хотя я хотел. Родители всю жизнь заставляли меня вкалывать на пасеке. Читать я научился сам по старым журналам, которые давала мне Эрма Хеннес, которая завивает волосы маме. Зато у меня есть друг», — сказал он с гордостью, — «сын школьного учителя. Он дает мне почитать книги, которые сам уже прочитал. Я прячу их под камнями возле ульев, чтобы папа их не видел. Он небольшой любитель чтения, говорит, что книжки забивают голову всякой ерундой, и можно возгордиться. Ты когда-нибудь был в Витории?» «Да, на День Сантьяго. Мы там покупали чеснок. И на ярмарке в праздник Белой Богородицы, где я присматривал за...» Он хотел сказать «за братом и сестрой», но даже им самим не нравилось, когда Нанчо называл их братом и сестрой. «За Идои и Андони, младшими детьми папы и мамы. Мне не разрешают отлучаться по вечерам, говорят, что в позднее время по улицам шатаются одни пьяницы. Я увезу тебя с собой в Виторию, если ты захочешь уйти из этого дома. Ты должен познакомиться с настоящими братьями, Игнасио и Тасио. Сначала я поговорю с ними и расскажу им твою историю. Они не знают о твоем существовании». «Сеньора», — перебил он Бланку. Ему показалось, что голова вот-вот лопнет. «А как же мои папа и мама? Я их не обижу?» «Скажи, Нанчо, твои родители с тобой хорошо обращаются?» «Я ем с ними за одним столом, и мне есть где спать», — ответил Нанчо. Он был унижен собственным ответом, но равнодушно пожал плечами, делая вид, что ему все равно. «Сынок, они хорошо с тобой обращаются», — настаивала Бланка. Она взяла его лицо и внимательно посмотрела в глаза. Она заметила, что под левым глазом у парня темнеют следы давнего синяка, который он старательно прикрывал челкой. Смотреть на этот синяк было гораздо больнее, чем ощущать боль в собственном теле. «Что за жизнь у тебя тут, сынок?» «Это наши дела, сеньора. Не хочу говорить плохо о папе», — сказал Нанчо, убирая ее руку от своего лица. «В деревне говорят, что они обращаются с тобой не как с сыном. Для них ты батрак, рабочая сила». Нанчо покраснел до ушей. Так оно и было. Это началось после рождения его брата и сестры. Их ждали, а его нет. До тех пор родители растили его как собственного сына, даже разрешали называть их папа и мама. Но с того дня, как мама вернулась от врача и с порога завопила, что беременна, жизнь для него изменилась навсегда. «Значит, вы все-таки за этим пришли?» «Посмеяться надо мной, сделать еще больнее», — вспыхнул парень, стараясь прогнать дурные воспоминания. «Знаете, сеньор, мне хватает того, что у меня есть. А сейчас я опаздываю, надо доставить заказы. Если отец узнает, что я не отнес банки с медом в супермаркет «Аврора», он меня и забьет». Бланка с трудом себя сдерживала. Что эти негодяи сделали с ее ребенком? Она подошла к юноше, чей рост оказался чуть ниже ее, и взяла за подбородок, заставив смотреть себе в глаза. «Сынок, я через все это прошла еще до твоего рождения, и я бы хотела, чтобы ты запомнил то, что я тебе сейчас скажу. Когда тебя бьют, твоей вины в этом нет. Твоей вины в этом нет, понял? Этот человек скажет, что виноват ты. Ему выгодно, чтобы ты остался и продолжал работать, но это не твоя вина». «Это не моя вина», — покорно проговорил парень. «Позволь, я обниму тебя, сынок». «Что-что?» — не понял Нанчо. «Позволь, обниму тебя». «Я 18 лет мечтала это сделать». Бланка не стала дожидаться, когда растерянный парень ей ответит. Она обняла его изо всех немногих сил, которые сэкономила для этой встречи. Нанчо почувствовал тепло белой пушистой шубы и прекрасной женщины, на которую она была надета. Наконец Бланка ослабила объятия, сделала шаг назад и нежно положила руку на пылающую щеку юноши. Нанчо закрыл глаза, ему казалось, что он на небесах. Он догадывался, что это прикосновение будет огнем пылать у него на щеке всю оставшуюся жизнь. Первая ласка. Первая ласка кого-то, кто действительно его любил. «Скажи, у твоих родителей все в порядке с деньгами?» — спросила Бланка, стараясь сохранить достоинство. «О деньгах нехорошо говорить, сеньора. Это невоспитанно», — заявил парень, внезапно приосанившись. Бланка повернулась и посмотрела на обшарпанный дом. «Надеюсь, что с помощью денег мне удастся уговорить их тебя отпустить. Не думаю, что эти люди откажутся». Как мало она думала о том, что скажут люди с тех пор, как узнала о скорой смерти. Пусть все они идут куда подальше. Приходской священник из Сан-Антонио, Андреса Апала-Аса, жена мэра и все представители витарианского высшего света. Пусть катятся. Было воскресенье, и все семейство Лапидана вырядилось, чтобы отправиться на 10-часовую мессу в церковь Сан-Хосе. Нанчо уселся на последней мужской скамье, куда его всегда усаживал папа. Он не был крещен, его не допустили к первому причастию, поэтому он не мог ни исповедоваться, ни причащаться. Всю неделю он нервничал, ожидая возвращения Бланки Диас де Антоньяна. Дни летели, но нарядный автомобиль больше не появлялся возле их дома. Наверное, он разочаровал ее, и она передумала. Скорее всего, у нее действительно были добрые намерения, но затем она все взвесила и решила не связываться с таким малым, как он. На нем была его единственная приличная одежда, джинсы за 1000 песет, относительно новая белая рубашка, которую он получил в награду от Кока-Колы, куртка, перешедшая к нему от папы, и кеды, которые он отбелил при помощи маминого пятновыводителя. Рано утром он тщательно прогладил рубашку и куртку и оделся перед зеркалом на тот случай, если за ним приедет Бланка со своим адвокатом, а потом долго сомневался, стоит ли утюжить складки на джинсах. После мессы папа, мама и дети зашли в бар на площади, чтобы перехватить пару маслин и кукурузу. Нанчо поплелся за ними, по-прежнему глядя по сторонам, чтобы не пропустить машину Бланки. Он рассеянно подошел к барной стойке и принялся листать «Диарио Алавес», и внезапно увидел новость, которая настолько его потрясла, что он застыл, сглатывая слюну. Вначале ему пришло в голову, что все это низкопробная шутка. Успокоившись и поняв, что это правда, он, наконец, сосредоточился на статье. Целый разворот газеты посвящался Бланке Диас де Антоньяна, уроженке Витории, скончавшейся в субботу 18 марта 1989 года, вдове Хавьера Артиса Диас де Сарате, матери безутешных Игнасио и Анастасио. Он в тревоге сообразил, что отпевание и последующие похороны на кладбище Санта-Исабель пройдут этим утром в 12. Посмотрел на часы, висевшие на стене в баре, 11:30. Потихоньку подошел к столу, за которым родители доедали свой обед, о чем-то оживленно болтая. Несколько купюр и монет, плата за обед, лежали в треугольном железном блюдце. В этот момент они встали, чтобы поприветствовать кого-то из соседей. Нанчо подошел к столу и стащил 400 песет. Этого было достаточно. Тут отец обернулся, и он, стремглав, выскочил из бара и понесся на железнодорожную станцию, стараясь не думать о последствиях и о том, что эта женщина, которая за последние дни превратилась для него в белого ангела, спустившегося на землю, чтобы его спасти, отныне мертва. Купив билет, выбежал на платформу. Кассирша ошеломленно смотрела ему вслед. Через несколько минут пришел поезд, который унес его в Виторию. У него было полчаса, достаточно, чтобы привести в порядок мысли. Он не знал, что делать дальше, знал только, что должен успеть вовремя на похороны своей матери и пообщаться с братьями. Они поговорят с адвокатом. Уж он-то должен знать о намерениях умирающей Бланки. Усевшись на сиденье, обтянутое потертой малиновой обивкой, он покосился на свою одежду. Что ж, вполне прилично, удовлетворенно отметил он. Вскоре поезд прибыл на вокзал Виторию. Нанчо пересек перрон и вошел в отделанное красным мрамором здание вокзала. Подошел к карте города, силясь отыскать название кладбища, упомянутое в газетной статье. Перед ним была мешанина незнакомых улиц, ничего похожего на кладбище видно не было. «Ты заблудился?» — спросила старушка, сидевшая на скамейке под картой. «Я ищу кладбище Санта-Исапель. Это далеко? Надо пересечь полгорода, но не пугайся, что вокруг так много незнакомых улиц. Иди сперва по улице Дато», — сказала она, показывая куда-то своей тростью. «Дойдешь до площади Белой Богородицы, затем попадешь на Сапа, все время прямо до самого конца улицы. От Фуэнте де лас Патас идешь по Порталь де Ариага, все время прямо, и, наконец, увидишь кладбище». Нанчо старался запомнить название незнакомых улиц. «Если что, по пути уточни дорогу». «Через сколько я туда доберусь?» — он посмотрел на часы под тремя огромными окнами. Половина двенадцатого. «Если поспешишь, через полчаса, надеюсь, тротуары расчистили от снега». «Спасибо, сеньор, да поможет вам Бог», — сказал он и вышел на улицу, дошел до конца улицы Дато, где целые семьи входили в кафе и бары, чтобы погреться. Нанча так спешил, что дважды споткнулся и упал. Самое унизительное падение случилось на площади Девы Марии. Он растянулся на тротуаре перед девушками его возраста, которые весело засмеялись, видя его неловкость. В очередной раз чертыхнулся, проклиная свою врожденную неуклюжесть, и в отчаянии посмотрел на свою белую рубашку, испачканную грязным снегом. Затем снова побрел по старому центру Витории и через полчаса в самом деле вышел к кладбищу. Нанчо понял, что прибыл вовремя. У входа двумя рядами стояли припаркованные машины, большие и новые. Он пристроился в стороне от толпы элегантных людей и терпеливо дожидался, когда кончится заупокойная служба, и все эти господа, поглядывавшие на него искоса, разойдутся по своим теплым, благоустроенным домам. Ему было все равно. Он столько лет спал на нижнем этаже старого деревенского дома, что теперь не чувствовал ни холода, ни сырости. Наконец, когда последнее черное суконное пальто ретировалось, он увидел братьев, настоящих братьев по крови. Они стояли, держась за руки с красивыми девушками, так же хорошо одетыми, как и они сами. С трудом сдерживая переполнявшие его эмоции, он смотрел на них издалека. Нет, он не опоздал, у него было время изменить свою жизнь, обрести семью, которая бы действительно его любила, а не избивала до синяков. Он подошел, бледный от волнения, и представился.